3. Приведем еще провидение Божие о преподобном Харитоне. Харитон, идя в Иерусалим, задержан был разбойниками, которым нечего было взять у него. Они связали его и заключили в пещере. Когда разбойники ушли на свой промысел, Харитон, оставшись наедине, обратился всем сердцем и душой к Богу, прославляя Божие провидение и размышляя о нечаянном нападении на него разбойников, благодарил за все милосердного Отца Небесного, поручая ему всего себя. Вдруг он видит, что появился из расселины змей, приполз к кувшину с молоком, долго пил из него и вместо благодарности выпустил в кувшин свой яд. Разбойники, возвратясь в свое жилье, уставшие и жаждущие, сразу стали пить молоко и много его пили. Спустя короткое время почувствовали боль и дурноту столь сильные, что попадали на землю и умерли внезапной смертью. Таким образом, святой Харитон сделался в пустыне наследником и единственным господином бесчестного поселения и всех его богатств. И не тщетно, освободившись с Божьей помощью от уз своих, устроил на том месте славную общежительную обитель, употребив на то одну часть оставшегося от разбойников большого богатства, другую же часть его раздал нищим, церквам и другим монастырям, обратив таким образом пещеру разбойников в храм Божий, а богатство их на добрые дела».